«Вообще-то, я на тебя не готовила», — возмущенно проворчала я, убрав его руки со своей талии, и подошла к плите, чтобы переложить пудинг на стол, а кое-кто явно возомнил, что он мог вторгаться в нашу жизнь без приглашения, когда ему захочется. «Неужели ты оставишь бедного несчастного путника голодным?» Кейт рассмеялся на мое ворчание Том, сняв с себя теплую мантию, и повесил ее на спинку ближайшего стула. «Ну и ну, а еще целителем зовешься. Разве это не твой долг, помогать людям?» Вместо ответа я обернулась и красноречиво посмотрела на него, а он рассмеялся моему взгляду и сел за стол. И хотя пудинга хватило бы на всех, я обычно готовила на несколько дней, да и Тесса его до беспамятства любила, но все равно так быстро сдаваться мне не хотелось, и, скрестив руки на груди, я уже укоризненно посмотрела на незваного гостя. Тесса не раз спрашивала, где ты, наконец проговорила я, чтобы Том понял суть моих претензий. Ты не можешь просто так играться с ней целый день, а на следующий день исчезать, будто тебя вообще не было. Она не игрушка, а живой человек. Определись наконец в своих желаниях и не ломай психику ни ребенку, ни. Но договорить я не успела, так как на кухню ворвался ураган под именем Тесса, а, увидев человека, сидящего за столом, мощность этого урагана только возросла. «Том!» — закричала она, кинув на стол свой рисунок, и бросилась обнимать его. «Ты вернулся, а мама сказала, что ты уехал в Лондон, и мы увидим тебя только там. Я действительно так твоей маме и написал», — согласился он, приобняв Тессу за плечи. «У меня были важные дела в Лондоне, но я приехал к вам. Ты рада меня видеть?» «Да, да, рада», — закивала Тесса, так и просияв, а я только закатила глаза, подумав, как же близко Тесса успела привязаться к моему школьному другу. «А твой Оникс уже принес тебе ответы из других стран, а ты будешь ужинать с нами?» «Мама приготовила пудинг, я очень люблю пудинг, а ты?» Том от такого наплыва вопросов так и рассмеялся, а его смех усилился, когда кое-кто увидел мое недовольное выражение лица, поджатые губы и скрещенные руки. «Да, Тесса, Оникс уже прилетел и принес мне ответы», — проговорил он, неотрывно глядя на меня. «И я тоже очень люблю пудинг, и если твоя мама угостит меня, то я бы не отказался». «Конечно, угостит, да, мам», — тут же воскликнула Тесса, а я обреченно вздохнула и отвернулась от них, чтобы нарезать пудинг и разложить его по тарелкам, бросив сначала вымыть руки. Тесса, обрадованная совместным ужином, тут же побежала в ванную исполнять мое поручение, а Том решил помыть руки на кухне, видимо, чтобы проследить за тем, чтобы я не добавила ему в ужин никакой отравы, чтобы жизнь медом не казалась. «Тесса, осмотри, что я тебе привез», — раздался за моей спиной бархатный баритон, когда маленький ураган вновь вернулся на кухню, и я мигом обернулась, держа в руках две тарелки с десертом. На столе лежал довольно большой квадратный плоский сверток из плотной коричневой бумаги, и Тесса, тут же разорвав обертку, восторженно воскликнула: «Краски! Мама, смотри, какие красивые! И альбом!» Внутри действительно оказался набор красок и папка для рисования с плотной бумагой, и я попыталась обрадованно улыбнуться, ведь Тесса была на седьмом небе от счастья. Но только она отвернулась, как я тут же зло посмотрела на Тома и покачала головой, потому что это было уже слишком. «Потом поговорим, Кейт», — прошептал он, заметив мой взгляд, а затем обратился к Тессе, севшей напротив него. «Тесса, ты же любишь рисовать, да? Нарисуешь мне море и змея в облаках, да?» — воскликнула она, и только я положила перед ней тарелку, как она мигом набросилась на свое любимое лакомство. «И дедушке тоже нарисую, у него скоро день рождения. Спасибо». Я честно старалась держать себя в руках при Тессе, так как не надо было ей знать, какими же были наши с Томом отношения в действительности. И не надо было ей знать, каким в действительности был ее кумир. Это точно разобьет ее маленькое и беззащитное сердце, это бы точно разрушило наш маленький уютный мирок, хотя я и так понимала, что жизнь уже не будет прежней, когда мы вернемся в Лондон. Но хотя бы ради беззаботного счастья Тессы можно было попытаться сделать вид, что все по-прежнему. Кто знает, может, слова Тома о войне – это всего лишь слова. Или он подразумевал под этим громким словом серьезные перемены, но не саму войну с правительством. Может, он сам планирует занять пост министра, законно или нет, но все же, и его политическая жизнь не коснется нас с Тессой, мы же не женаты официально и вряд ли будем. Как же мне хотелось верить в свои мечты, как же мне не хотелось возвращаться в Лондон, в неопределенности неясное будущее, в котором сгущались грозовые тучи. Мне очень хотелось остаться здесь, в коттедже на берегу моря, гулять с Тессой, готовить, читать, отдыхать и быть вдали от водоворота страстей, в который меня непременно втянет, едва я окажусь на пороге своего законного дома. Но меня ждала моя работа, мои коллеги, Морган, Кассандра с крестниками. У меня на левой руке были наручники с цепью, с крепкой цепью, и не вернуться я просто не могла. Я выиграла себе неделю тишины и спокойствия, но по истечении ее эти вещи точно покинут меня. Меня ждало объяснение с Дерком, который тоже ждал моего возвращения, но его письмо я тут же сожгла в камине, как только получила вчера с утра, поскольку бедняга Хая всего лишь увидел меня один раз в откровенном платье, а поплатился за это жизнью, и я очень боялась, что та же судьба постигнет и моего коллегу, с которым у меня все было гораздо серьезнее. Было очень страшно думать, что Том уже узнал про моего поклонника, подарившего мне лилии и оставшегося на ночь, но Дерк же написал мне, да, значит, он еще жив, хотя бы был день назад. Весь оставшийся вечер Том и Тесса провозились с акварелью, пытаясь нарисовать меня, а я сидела неподвижно в кресле с книгой в руках, и старалась предугадать, как же круто поменяется моя жизнь с возвращением домой. А когда им это надоело, и Тесса начала клевать носом, мы все вместе поднялись на второй этаж, оставив их художество сохнуть на широком подоконнике и письменном столе. Уложив спать Тессу, я едва слышно зашла в свою спальню, где на заправленной кровати лежал Том в черных брюках и расстегнутой сорочке, и направилась сразу в душ, понимая, что едва я сяду на кровать, как тут же останусь без одежды. Но в душе я все равно не могла прятаться до бесконечности, поэтому в скором времени вышла из него, надела свою ночную сорочку и легла в кровать, повернувшись к тому лицом. Но он на удивление не набросился на меня как обычно, а изучающе посмотрел и тихо спросил, о чем думала весь вечер, у тебя был такой потерянный вид. Не знаю, выдохнула я, неотрывно глядя в угольно-черные глаза, сканировавшие меня от и до. Как дела в Лондоне? А ты уже соскучилась по Лондону, Кейт? Усмехнувшись, задал он встречный вопрос, слегка повернувшись ко мне. Довольно странно, учитывая, что ты так продлила свой отпуск. Что ж, если тебя волнует, с кем у меня были встречи, то ты все равно не знаешь этих людей, а если тебя волнуют твои близкие, прости, но я не смогу тебе ничего рассказать, я их не видел и не общался с ними. Или тебя волнует тот безумец, который подарил тебе цветы? Тебе нравятся лилии, Кейт? Том так быстро раскусил меня, что меня аж перекосило от страха. Но он, заметив мое выражение лица, лишь тихо рассмеялся, притянул меня к себе и поцеловал, а у меня сердце обливалось кровью от неизвестности. «Ты не ответила на мой вопрос, Кейт», – прошептал Том, заправив прядь моих мокрых волос за ухо. «Тебе нравится лилии?» «Нет», – покачала я головой, поняв, что лилии я теперь точно не смогу видеть рядом с собой. «Мне они не нравятся». «А какие цветы тебе нравятся?» «Не знаю», – сквозь поцелуй ответила я, буквально дрожа от страха. «Розы». «Хватит, Кейт, хватит, я не искал того безумца, у меня и без него было очень много дел», – уже чуть рассерженнее прорычал Том, еще крепче обхватив меня руками и прижав к себе. «И я уже говорил, мне не доставляет никакого удовольствия причинять тебе боль, я не хочу этого делать, и если ты будешь слушаться меня и играть по правилам, то он будет жив, ты же скажешь ему, как вернешься, что теперь с другим». «Да», – выдохнула я, буквально чувствуя, как с души свалился очень тяжелый камень. «Я все ему скажу», – Том улыбнулся сквозь поцелуй и прошептал. «Умница, Кейт, я рад, что мы поняли друг друга, но я все равно неохотно отвечала на его настойчивые поцелуи», и он, чуть отстранившись от меня, пристально вгляделся мне в глаза и спросил. «Что еще? Не надо давать надежду Тессе, если ты планируешь разбить ее жизнь на части», – шепотом ответила я, понимая, что точно сделаю все, чтобы не допустить этого, но моих усилий могло быть недостаточно. «Пожалуйста, не надо притворяться хорошим и задаривать ее подарками, если ты планируешь исчезнуть или запугивать при ней меня или кого-то, или она этого не переживет». «Я не собираюсь разбивать жизнь Тессы, Кейт», — серьезно проговорил Том. «И я не собираюсь запугивать при ней тебя или кого-то еще. Я вообще не собираюсь включать вас в свои планы по улучшению этого мира, так что можешь успокоиться. Вы будете жить, как жили, ты будешь ходить на свою любимую работу, Тесса будет проводить время у любимого дедушки. Только теперь я буду следить за вашей жизнью, приходить в гости и проводить с вами время, А ты скажешь всем своим поклонникам твердое «нет», если хочешь, чтобы они продолжали ходить по этой грешной земле. И до конца вашего отпуска я больше никуда не исчезну, у меня тоже отпуск. Это все, или ты хочешь обсудить со мной что-то еще? От таких слов я чуть успокоилась, а петля на шее немного ослабла, поэтому я приподнялась и уже сама поцеловала Тома, и он, получив такой ответ, принялся стаскивать с меня ночную сорочку, не давая шанса заснуть раньше часа ночи. Все оставшиеся дни нашего совместного отпуска прошли на удивление мирно. Тесса с удовольствием бегала по побережью со своим змеем в руках под присмотром Тома, а я присматривала за ними обоими, сидя на одном из выбеленных морем деревьев. Или она садилась рядом со мной с альбомом и красками и пыталась нарисовать море, как могла, а Том потом заколдовывал ее рисунки, чтобы они оживали. Я же занималась готовкой, от которой Том был явно без ума, читала легкий роман, который нашла в книжном шкафу в гостиной, и пыталась настроить себя на мысль, что по возвращении ничего не изменится, и безумные планы Тома не затронут нашу с Тессой тихую жизнь. Но мне все равно слабо верилось в это, а окончательно надежда покинула мою душу, когда я через 4 дня переступила порог своей гостиной с сумкой в руках, и мне первым делом попались на глаза осколки вазы, пятно от высохшей воды на полу и засохшие, безжизненные лилии, лепестки которых скрутились и стали коричневыми. Конечно, я сразу убрала это безобразие, чтобы оно не мозолило глаза, но эту несчастную картину кто-то словно выжег на моей сетчатке, и едва я закрывала глаза, как завядшие цветы представали у меня перед глазами. Эти цветы не сулили ничего хорошего в ближайшем будущем, в котором мне предстояло объясниться с близкими, разбить сердце одному хорошему человеку и как-то объяснить появление в моей жизни Тома, который, казалось, немного успокоился от отдыха на побережье. Но что-то мне подсказывало, что этот мираж в скором времени развеется без следа. Примечание. Я от такого Тома не могу отвести глаз, и несмотря на то, что глава вышла, в общем-то, спокойной, но тучи постепенно будут сгущаться. Правда, не сразу, у меня есть достаточно пространства для нагнетания обстановки и создания нужной атмосферы для первой концовочки. Как-то так, глава 24. Перемены. Писк будильника не сразу смог пробиться сквозь пелену сна, и был он настолько внезапным, что я даже не сразу поняла, что происходит. С трудом разлепив глаза, я в полутьме потянулась влево, чтобы прекратить эту пытку оглушительным звуком, но чьи-то горячие руки никак не хотели меня отпускать от себя. Правда, будильник тоже сам по себе замолчал через секунду, а я повернулась лицом к Тому, не дававшему мне никакого шанса встать с кровати. «Уже 7 утра, мне надо на работу», вздохнув, пояснила я на его вопросительный взгляд. Но Том продолжал по-хозяйски крепко прижимать меня к себе, так что я приобняла его за плечи и выдохнула. «Ты же обещал, что не будешь вмешиваться в нашу жизнь, и все будет по-прежнему. Или у тебя резко изменились планы?» «По-прежнему уже точно не будет», Кейт, усмехнулся он, легко поцеловав меня в щеку. «Но я действительно обещал тебе, что позволю вам с Тессой заниматься своими делами. Ты правда так любишь свою работу, что хочешь вернуться туда после такого замечательного отпуска?» Замечательным наш отпуск, может, и не был, но и жаловаться, в общем-то, было ни на что. Почти все дни я довольно поздно вставала по сравнению с трудовыми буднями, занималась чем хотела, проводила много времени с Тессой и 4 последних дня неизменно просыпалась в объятиях горячих рук, прямо как сейчас, и я до сих пор не могла ответить себе на вопрос, как же ко всему этому относилась. Но отпуск закончился, я вроде как набралась сил, отдохнула, Тесса набегалась на побережье, а мне надо было закрывать дыру в нашем семейном бюджете. И Том не мог этого не понимать, поэтому его вопрос показался мне крайне странным. Тессе нужно что-то есть и в чем-то ходить, а мне нужно чем-то платить за квартиру, я еще не полностью выплатила ссуду за нее, а отдых на берегу моря заметно ударил по моим запасам. Так что да, я хочу вернуться на свою любимую работу, мне же ни на кого больше рассчитывать, кроме как на себя. Том тихо рассмеялся моим словам с нотками обвинения, а затем притянул меня к себе и поцеловал уже в губы. Я его поцелуем была совершенно не способна сопротивляться, но краем сознания почувствовала какой-то странный рельеф под подушечками пальцев левой руки. И когда Том от меня отстранился, я чуть приподнялась, чтобы посмотреть, что же у него было такого на наружной поверхности правого плеча. Несмотря на то, что этот собственник заклеймил меня татуировкой со змеей, хотя он, Конечно же, называл это иначе, у него на теле такого знака не было, у него вообще не было никаких татуировок или еще каких-то инородных тел, по крайней мере мне так казалось раньше, пока мне не попалась на глаза будто выжженная татуировка монетки или чего-то вроде. В центре были иероглифы, выведенные черными чернилами, а вокруг – обрамление из сложного узора. В целом эта рельефная тату была не очень большой, не превышала размера галлеона, но она явно была там не просто так. «Что такое?» – тут же спросил Том, когда я стала оживленно рассматривать его плечо, и я задала встречный вопрос. «Что это?» – указав рукой на иероглифы. «Последствия какого-то темного ритуала?» «Нет, Кейт», – рассмеялся в ответ он, уложив меня к себе на другое плечо. «Это всего лишь знак одного клана монахов, к которым я попал, когда на меня напал водяной дракон, представляешь, остановился отдохнуть неподалеку от одной деревушки в Японии, как сейчас помню, была весна, цвела сакура, вот я и сел под этим прекрасным деревом рядом с рекой и как-то задремал, не знаю, я тогда искал один артефакт в горах, поиски были долгими, и они очень выматывали меня, а когда проснулся, понял, что на меня напал демон, обитавший в этой реке водяной дракон, да еще и ядовитый. Я с ним, конечно, справился, но вот он поцарапал меня, смотри». Тут Том немного отогнул одеяло и указал на левое бедро, и действительно, на нем была едва заметная белесая полоска, которую я раньше и не замечала. «Не знаю, что со мной стало бы, если бы меня тогда не нашел тот монах», продолжил рассказывать он, «а у меня вдруг появилось странное чувство, что я уже слышал об этой истории. Он доставил меня в монастырь, где меня спасли, и они оставили мне на руке этот знак. У них он считается чем-то вроде защиты от демонов, а я был так благодарен им, что не смог отказать. Что с тобой, Кейт?» «Ничего», — хмыкнула я, все-таки припомнив, что сама про себя в сердцах пожелала на следующий день после своего 17-летия, когда Том меня бросил и я была полностью разбита, чтобы его приласкал ядовитый дракон где-нибудь под сакурой. Но кто ж знал, что мое проклятие сбудется. Только вот Том быстро заметил задумчивость на моем лице и плохо скрываемую усмешку, поэтому уже через секунду я неотрывно смотрела в угольно-черные глаза, а через две послышался полный возмущения вопль. «Ну ты и стерва, Кейт, а я здесь при чем?» Так же возмущенно воскликнула я, потому как в этот раз мое проклятие даже вслух не было высказано. «Как будто это я виновата, что ты решил заснуть рядом с речкой, где жил тот демон. Да я даже понятия не имела, где ты». «Да, виновата», не сдавался он, а я воспользовалась наконец возможностью выскользнуть из его сильных рук, встала с кровати, включила свет и стала приводить себя в порядок. «Сначала ты послала меня перед выпуском из Хогвартса, да еще и пожелала встретиться с Мантикорой под пальмой, а теперь я узнаю, что и к водяному демону ты тоже причастна. Чтоб ты знала, все шрамы на моем теле, это исключительно твоя заслуга, Кейт, бессердечная стерва». «Моя заслуга?» — переспросила я, сняв с себя легкую сорочку. «Во-первых, я здесь ни при чем, и это все случайное стечение обстоятельств, а во-вторых, ты серьезно считаешь, что я расстроюсь этой новости? Ты оставил на моем теле вот это». Повесив сорочку в шкаф, я подошла к тому и вытянула перед собой левое предплечье, показывая тем самым его клеймо. «Вот и что мне теперь с этим делать?» — зло добавила я, потому что как бы ни старалась свести эту ужасную метку со своей руки в отпуске, у меня ничего не получилось, а от сильных заклинаний, которые реально могли помочь, меня начинало раздирать от боли, и я быстро прекращала эти попытки. «А если кто-нибудь сегодня в больнице увидит эту мерзость, и что я скажу? Это всего лишь символ любви от...» Я уже собралась сказать «от мужа», но слова так и не слетели с языка, повиснув в воздухе. «Да, Том вернулся ко мне, вот уже больше недели вел себя так, будто мы были женаты с ним не первый год, но в действительности же он был мне никем. Да, Тесси он был отцом, а вот мне его даже другом в полном смысле этого слова нельзя было назвать. Любовник любовников страстно любит, ну или спят с ними из-за меркантильных целей, но у меня ни тех ни других чувств к тому определенно не было. Я вообще не могла понять, что между нами творилось, и кем мы были друг другу, а вот Том с прищуром посмотрел на меня и протянул. От школьного знакомого», — язвительно проговорила я, найдя более или менее подходящее определение, и Том, наклонив голову слегка набок, поджал губы, а я гордо выпрямилась и направилась к шкафу, чтобы взять оттуда нормальную одежду, поскольку сейчас на мне не было ровным счетом ничего. Знаешь, если ты хотел наказать меня за тот побег, то ты справился, я наказана. Я усвоила урок, больше не буду от тебя сбегать, даже могу дать тебе обещание, что не сниму с шеи твой медальон, чтобы ты мог знать, где я, но умоляю, убери у меня с руки вот это. Взяв все необходимое из шкафа, я подошла к кровати, кинула на нее одежду, а затем обогнула кровать и села с другой стороны, прямо рядом с Томом, пристально следившим за моими сборами. Умоляю, пожалуйста, я правда все поняла и больше не буду пытаться сбегать или что-то еще, убери ее, прошу тебя. Вытянув перед собой левое предплечье, я с мольбой в глазах посмотрела на него, уже согласная на другой поводок, лишь бы убрать со своей кожи черную змею, но Том серьезно посмотрел мне в глаза и отрицательно покачал головой. «Почему?» – с отчаянием воскликнула я, а по моим щекам пробежали соленые дорожки, но Том продолжал непроницаемо смотреть на меня, никак не реагируя на мои мольбы. «Кейт, мне действительно было бы очень приятно, если бы ты снова стала носить мой медальон, но даже в этом случае я не уберу эту метку с твоей руки». Услышав отказ, я хотела вскочить с кровати, чтобы взять одежду и переодеться в ванной, но Том в самый последний момент схватил меня за запястье правой руки и довольно сильно сжал его, что я застонала от боли. «Кейт, я не могу убрать ее не потому, что не хочу, а потому что не смогу этого сделать. Ты сама сказала, что уже немало лет проработала в недугах от заклятий, и не мне тебе объяснять, что есть заклятия, действия которых отменить невозможно. Даже мне». «За что?» – прошептала я, осознав, что теперь буду ходить с этой татуировкой до самой смерти, потому как даже такому талантливому целителю, как Ап, проработавшему больше 30 лет с проклятиями, не всегда удавалось снять их. И чем сильнее было проклятие и волшебник, наложивший его, тем шансов было меньше. А в моем случае шансов не было вообще. «Не надо было злить меня», — невероятно тихо ответил Том, а слезы так и скатывались по моим щекам. «Я тебя предупреждал, Кейт, но даже если бы ты не сбежала неделю назад, я бы все равно наложил тебе эту метку. Я уже давно об этом думал, это был лишь вопрос времени. Я должен знать, что ты никуда от меня не скроешься, а тебе нужно принять это как данность и смириться. Все равно исправить уже ничего нельзя». «Смириться?» – тихо повторила я, понимая, что теперь это слово было моим девизом по жизни. «Со сколькими еще вещами мне предстояло смириться?» «Все ясно. Отпусти меня, мне нужно приготовить завтрак и собрать Тессу. Уже половина восьмого». Том пристально посмотрел мне в глаза, а затем ослабил хватку и откинул с себя одеяло, а я, получив долгожданную свободу, быстро направилась к своей половине кровати, на которой лежало платье и белье. «Я приготовлю вам завтрак, а ты одевайся и собирай Тессу», — скомандовал он, тоже направившись к шкафу с одеждой, а я старалась не смотреть в сторону его идеального обнаженного тела, словно высеченного античными скульпторами из мрамора. Надев белье и теплые чулки, я села на кровати и обреченно вздохнула, уставившись на левое предплечье, а смирение отдавало противным вкусом горечи. Конечно, у целителей были костюмы с длинным рукавом, но они были достаточно свободными, и рукав мог легко задраться. А по закону подлости, такая ерунда обязательно случится со мной в первый же день. Так что я, посидев так несколько минут с отсутствующим взглядом, потянулась за своей палочкой, лежавшей на прикроватной тумбочке рядом с будильником, а затем направила ее на левую руку и прошептала: «Фасция апплицация». 1. Из конца палочки вырвались бинты и начали быстро обматывать предплечье, а за моей спиной послышался удивленный возглас: «Что ты делаешь? А что мне еще, по-твоему, делать?» Повернувшись, спросила я Тома, уже надевшего черные брюки и застегивавшего пуговицы сорочки. Он, замерев на мгновение, оставил 3 верхних пуговицы незастегнутыми, подошел ближе и всмотрелся в мою руку, тщательно замотанную в бинты, а после задумчиво спросил: «И как ты это объяснишь? А тебе не все ли равно?» — язвительно переспросила я, встав с кровати и зло на него посмотрев. «В любом случае повязку будет объяснить гораздо легче, чем татуировку с жутким черепом и змеей, тебе не кажется? Скажу, что полезла купаться, и на меня напало ядовитое чудовище, и надо же, почти не совру». Услышав мои слова, на его губах тут же расцвела усмешка, в которой яда было не меньше, чем в моей предыдущей фразе. Еще раз оценивающе посмотрев на меня, он принялся застегивать до конца рубашку, бросив на ходу: «Как хочешь. Спасибо за разрешение, милорд», еще более зло воскликнула я, начав надевать платье, а в душе все буквально кипело и бурлило от злости. Том, уже начавший завязывать черный галстук, снова повернулся в мою сторону, с прищуром посмотрел на меня и уже предостерегающе сказал: «Я бы на твоем месте был осторожнее со словами, Кейт, и хватит злиться, ты сама во всем виновата, и пора бы уже с этим смириться, я же хочу тебе помочь. Забыла, а тебя никто об этом не просил», процедила я прямо ему в лицо, а затем быстрым шагом направилась прочь из комнаты в ванную, чтобы окончательно привести себя в порядок. Конечно, было глупо надеяться, что истерики или скандалы могли помочь мне как-то отстоять свои права, но у всего есть пределы, и у моего ангельского терпения тоже. В конце концов, я действительно не просила его не возвращаться, не помогать мне, чтобы он там не подразумевал под этим словом. И я еще и оказалась виновата в итоге. Злость кипела во мне долго, даже когда я вышла из ванной будить Тессу, настроение у меня было не самым лучшим, но срываться на ребенке точно не стоило. Уж она-то явно не была виновата в том, что теперь в нашей жизни появился личный тиран. «Просыпайся, солнышко», прошептала я, легко поцеловав Тессу в лоб, и она, скорчившись, приоткрыла глаза и заспанно спросила: «Мама, а мы куда?» «К дедушке», ответила я, достав из шкафа нужную одежду, и положила ее на стул рядом с кроватью Тессы. «Одевайся и иди завтракать, у нас уже мало времени, ты же знаешь, меня заругают за опоздание». Тесса, широко зевнув, потянулась в кровати, раскинув руки и ноги в разные стороны, а я вышла из ее комнаты и направилась на кухню, чтобы посмотреть, на какой стадии находился наш завтрак. Но на кухне никого не было, и я даже заглянула в спальню, чтобы окончательно убедиться, что в доме были только я и Тесса. «Надо же, какие мы обидчивые», — хмыкнула я про себя, вернувшись на кухню и накинув на себя фартук, чтобы по-быстренькому приготовить омлет. «Вот уж кому из нас двоих стоит обижаться, так это мне. Но так даже лучше, пусть обижается сколько влезет, лишь бы подальше от нас». «Мама, а где Том?» — раздался за моей спиной голос Тессы, и я, положив уже готовый омлет на тарелку, поставила завтрак на стол, попутно ответив: «У него с самого утра оказались срочные дела, ты же знаешь, Том очень занятый человек. Ты возьмешь с собой ваши рисунки, чтобы показать их дедушке?» «Да, возьму», тут же обрадовалась Тесса, а я выдохнула про себя, что смогла отвлечь ее от очередного внезапного исчезновения Тома. Позавтракав, мы собрались, оделись и сразу трансгрессировали из прихожей в косую аллею, прямо перед гиппогрифом, в котором нас давно уже с нетерпением ждали. «И где вы были?» — с порога воскликнул Морган, только заметив нас, а я так и закатила глаза от его недовольного тона. «Дедушка!» — радостно закричала Тесса, бросившись обнимать его, а я сказала: «Морган, я тебе все написала еще неделю назад, так что прекрати, давай вечером поговорим». «Ладно, у меня осталось 10 минут». «А что это вы так поздно?» — удивленно воскликнул он, подхватив на руки Тессу, которая тут же громко рассмеялась. «Неужели проспали?» Пока я думала, что ответить, Тесса выудила из своей папки один рисунок и показала его Моргану. «Дедушка, смотри, что мы с Томом нарисовали на море. Красиво, очень красиво», — мигом расплылся в широкой улыбке Морган, а затем опустил Тессу, выпрямился и, нахмурив брови, недовольно спросил: «А кто такой Том?» «Это мамин школьный друг», — громко ответила Тесса, а я опять закатила глаза и молча вышла из кафе, прекрасно понимая, что вечером меня будет ждать довольно подробный разбор полетов. Но это будет вечером, а до вечера мне предстояло еще немало непростых разговоров, и на них тоже нужны были силы. И как бы я ни старалась, но в то утро я оказалась в целительской в 10 минут 10, чем очень удивила своих коллег, и так немало ошарашенных моим внезапным отъездом. «И где мы были все это время?» — с прищуром поинтересовался Аб, как всегда сидевший на излюбленном месте на диване и пивший чай из своей необъятной кружки. «И у тебя опять часы встали, Кейт, рабочий день уже 10 минут как начался». Обреченно вздохнув, я виновато посмотрела на Аба и сказала: «Ты же сам дал мне отпуск, разве нет? Мне нужно было отдохнуть, и Тессе тоже, я плохо себя чувствовала, а сегодня я проспала, значит, отпуск удался на славу». Вдруг рассмеялся Аб, и у меня словно камень спал с души. «Ладно, Кейт, я не сержусь, но постарайся все же больше не просыпать, хорошо?» Я сразу закивала, а он, сделав глоток чая, поставил чашку на стол и добавил: «Я же не зануда, Гамп, чтобы отчитывать сотрудников за секундные опоздания. Кстати, Дерек в последнее время очень интересовался тобой, уж не решила ли ты сбежать от меня к нему? Это вряд ли, выдохнула я, а тот самый камень моментально вернулся в мою грудь. Но Ап внимательно посмотрел на меня и произнес: «Этот гамп точно на тебя глаз положил, я же вижу, но и я не дурак, чтобы отпускать такое сокровище. Или что там между вами происходит?» «Ничего между нами не происходит», еще горше выдохнула я и, взяв со своего стола истории болезни на новых пациентов, вышла из целительской, бросив Абу: «Я поговорю с ним после обхода, не переживай, и никуда я от тебя не денусь». «Хотелось бы в это верить», прокричал мне вдогонку звучным басом Аб, и я, улыбнувшись смеху в его голосе, пошла заниматься своими непосредственными обязанностями. Мои коллеги явно готовились к моему возвращению, и зеркальный пациент, поступивший еще вчера днем, честно дожидался именно меня, хотя им мог бы начать заниматься и кто-нибудь другой. Также среди моих подопечных был один мракоборец, которому не повезло на рейде сегодня ночью, и двое подростков, которые прямо в Хогвартсе устроили разборки из-за ветреной красавицы, и эти разборки оказались настолько серьезными, что мадам Боунс отправила их сразу к нам, а Аб поручил вести их именно мне. Но не успела я перейти из палаты мистера Коллинза к этим двум несчастным, как меня в коридоре окрикнул до боли знакомый голос: «Кейт!» Мученически посмотрев в потолок, я остановилась посреди коридора, а тихие шаги за моей спиной неукротимо приближались. «Кейт, наконец-то ты вернулась!» — воскликнул Дерек, поравнявшись со мной, и в его глазах была такая неподдельная радость, что мне стало в 10 раз хуже, чем было тогда, когда я услышала его голос. «Как отдохнули? Все нормально?» Он, видимо, был так рад увидеть меня спустя полторы недели отсутствия, что даже вплотную подошел ко мне и приобнял за талию, прямо посреди больничного коридора, наплевав тем самым на субординацию, а затем наклонился к моему лицу, но я в самый последний момент успела увернуться. «Дерек», — выдохнула я, густо покраснев, а тем временем в поле зрения показалась Тина, и ее нижняя челюсть так и полетела на пол, увидев, как же крепко и далеко не по-дружески обнимал меня глава отравлений зельями и растениями. Дерек же непонимающе посмотрел мне в глаза, и я, глубоко вдохнув, прошептала: «Пожалуйста, давай не здесь, все же смотрит». «Наплевать, пусть смотрит», — проговорил он, пристально вглядываясь в мои глаза, а я пыталась взять себя за жабры и найти в себе силы как-то расставить все точки над «и». «Кейт, что происходит? Почему ты так внезапно уехала? Почему написала мне только раз? Почему сейчас? Гамп, проходимец, ну-ка убери свои загребущие руки от моего лучшего сотрудника». Вдруг раздался на весь коридор громогласный бас Аба, а я так и подпрыгнула на месте, а затем с большим трудом сделала шаг назад, поскольку Дерек довольно крепко прижимал меня к себе. Аб же, быстрым шагом подойдя к нам, встал за моей спиной и буквально окутал меня собой, что я даже как-то растерялась. «Видишь, Кейт, я тоже не против дружеских объятий, так что тебе совершенно не обязательно из-за этого переходить в отделение этого негодяя. Уходи отсюда, Дерек, по-хорошему, а то прокляну так, что мало не покажется, а потом еще и отдам на растерзание нашему новому стажеру такой непутевый жуть. Не то что наша умница Кейт. Смотри, как бы я ни доложил твоей жене, что ты прямо посреди отделения обнимаешься с молоденькими сотрудницами», — усмехнулся в ответ Дерек, следя за тем, как я теперь пыталась высвободиться из объятий Аба, а тот с большой неохотой выпустил меня. «Иначе будешь лежать уже в моем отделении, Изольда, женщина изобретательная, найдет на тебя подходящую отраву, мало не покажется, а я еще и подскажу какую. Еще завоишь, что Кейт не в моем отделении». Тина так и рассмеялась перепалке двух заведующих из-за меня, а я, уже покраснев до свекольного оттенка, перехватила истории болезни и воскликнула: «А можно я просто займусь лечением мистера Голдштейна и мистера Росса, раз уж все-таки вернулась на работу, без крепких дружеских объятий?» «Кейт, мы можем поговорить», — тут же спросил Дерек, бросившись за мной к палате двух закадычных друзей, а Аб прокричал нам вдогонку: «Разговаривать будете только в моем присутствии». Снова послышался задорный смех Тины, а я закатила глаза и проворчала: «Детский сад какой-то, а вроде серьезные люди». «Дерек, мы как раз дошли до нужной палаты, и я остановилась у самой двери, а Дерек остановился в шаге от меня. Пожалуйста, дай мне сначала осмотреть своих пациентов, дать медсестрам назначение, а потом мы с тобой обязательно поговорим», — «Ладно, я подожду тебя здесь», — твердо сказал он, а я опять вымученно посмотрела в потолок, совсем не зная, что мне со всем этим безобразием делать. «Дерек, у тебя в отделении мало работы, вот честно, у меня достаточно работы, Кейт», — мигом посерьезнев, — ответил Дерек, так и просверливая меня изучающим взглядом. «Но мне трудно о ней думать, когда ты исчезаешь куда-то после совершенно незабываемого свидания, а по возвращении отталкиваешь меня от себя и не даешь даже шанса поговорить с тобой. Мы обязательно поговорим», сделав глубокий вдох, пообещала я, потому что этот разговор и так было уже некуда откладывать. «Я осмотрю школьников, дам указания медсестрам на сегодня, приду к тебе в целительскую, и мы поговорим. Аб так и отпустит тебя ко мне в целительскую», фыркнул Дерек, «особенно после того, что было минуту назад. Это уже мои проблемы, как мне договориться с Абом», возразила я, приоткрыв дверь палаты. «Но до 6 часов я буду здесь, в больнице, и я обязательно зайду к тебе после осмотра, обещаю. Пожалуйста, дай мне сейчас немного поработать». «Ладно, Кейт, ты обещала мне», протянул Дерек, пристально на меня посмотрев, а после с какой-то тягостной задумчивостью на лице направился в сторону лестниц. А я зашла наконец в палату, до которой все никак не могла дойти из-за всех этих неурядиц. Школьники, конечно, знатно прокляли друг друга, трансфигурировав голову одного противника в подобие свистящего чайника, а конечности другого – в ветви дерева, на котором начали распускаться почки. Но я еще помнила, что примерно проходили на 6-м курсе, поэтому и контрзаклятие подобрать было вполне возможно, но на это точно уйдет несколько дней, возможно, даже неделя. И, сделав все, что я могла сделать на данном этапе, я нацарапала на отдельном пергаменте указания по всем своим пациентам, отнесла его на пост к медсестрам, а далее отправилась в целительскую, чтобы положить истории к себе на стол и с чистой совестью пойти разговаривать в отделение к Дерку. И что-то мне подсказывало, что после этого разговора мне захочется как минимум повеситься, ведь кое-кто довольно серьезно воспринимал наш только начавшийся роман. Но чтобы дойти до Дерка, надо было сначала договориться с другим заведующим, который был явно недоволен увиденным накануне. «Кейт, что за ерунда?» Тут же накинулся на меня Аб, не успела я положить документы на свой стол. «Почему этот хмырь обнимает тебя посреди моего отделения? Или вы уже с ним обо всем договорились за моей спиной? И куда это ты сейчас собралась?» «Аб», вымученно протянула я, совсем не ожидая, что мой начальник окажется даже более ревнивым, чем Том, если такое вообще возможно, я ни с кем ни о чем не договаривалась. Ни за твоей спиной, ни открыто. Но мне нужно поговорить с целителем Гампом». Аб уже открыл рот, чтобы снова начать возмущаться, и я более громко добавила: «По личному вопросу. Мне нужно поговорить с целителем Гампом по личному вопросу, и моего перехода из одного отделения в другое это никак не касается. По личному вопросу», — изумленно воскликнула Тина, а Аб так и смотрел на меня, хлопая глазами. «Кейт, что?» «Ничего», — выдохнула я, повернувшись к ней, и с таким отчаянием посмотрела в глаза Тине, что привычная радость в них моментально померкла. «Ничего, нам просто нужно поговорить. Я скоро вернусь». Тина так и замерла на месте с приоткрытым ртом, не в силах что-то сказать мне, а я нашла в себе силы, чтобы наконец поговорить с человеком, с таким нетерпением ждавшим моего возвращения, напрасно ждавшим. Спустившись по лестнице на этаж ниже, я прошлась по бледно-зеленому коридору, в котором все было абсолютно по-прежнему, и аккуратно постучалась в целительскую отделение отравлений, хотя могла бы этого и не делать, потому как всех своих коллег я уже давно знала. Но за дверью послышалось уверенное: «Войдите». И я, сглотнув, приоткрыла дверь и сделала шаг вперед, будто на эшафот к виселице. Внутри целительской сидело 5 человек, включая заведующего отделением, и все они сразу уставились на меня, не понимая, зачем я стучала в дверь, если работала с ними в довольно тесном соседстве 7-й год подряд. Но внимательнее всего на меня смотрел Дерек, оторвавшись от заполнения пергамента из большой стопки на его столе, и по его взгляду я поняла, что он уже начал догадываться, что ничем хорошим наш разговор не закончится. «Дерек, я», — прикусив губу, тихо проговорила я в звенящей тишине вокруг, — «ты хотел поговорить?» «Да, Кейт, конечно», — ответил он, отложив перо в чернильницу, и, убрав пергамент в ящик стола, встал со своего места и направился ко мне. «Пошли». Разумеется, разговаривать при посторонних мы не собирались, Поэтому Дерек, выйдя из целительской, быстрым шагом пошел по коридору, а я засеменила за ним, пытаясь в голове подобрать слова помягче, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию. Медсестры с некоторым интересом наблюдали за нами, видимо, слухи очень быстро расползались по больнице, но Дерек уверенно шел вперед, не обращая на косые взгляды никакого внимания. Наконец, мы подошли к одной из палат в самом конце длинного коридора, и Дерек открыл дверь и зашел внутрь, а я последовала за ним. Но не успела я сделать и двух шагов в абсолютно пустой палате, как Дерек, нисколько не церемонясь, прижал меня к двери и жадно поцеловал. «Что с тобой происходит, Кейт?» – выдохнул он, покрепче прижав меня к себе, а у меня абсолютно не было путей к отступлению, поскольку со стороны спины была закрытая дверь. От противного чувства безысходности у меня из глаз скатилось несколько капель, и я, отвернувшись от очередного поцелуя, прохрипела: «Дерек, прости, мы не можем быть вместе». «Почему, Кейт?» – спросил Дерек, слегка надавив на мою щеку, чтобы я смотрела ему в глаза, а я изо всех сил сдерживала слезы, настолько мне было противно и стыдно от самой себя. «Кейт, что случилось? Ты же сама была не против, чтобы мы были вместе, я же видел это 1.5 недели назад, я это чувствовал». Он снова наклонился и легко поцеловал меня, а у меня из глаз брызнули слезы, пропитывая солью его губы. «Что случилось, Кейт?» — снова прошептал Дерек, тот самый, главный вопрос, на который я не могла ответить честно, как бы не хотела этого. «Почему ты сбежала от меня?» «Дерек, у меня есть другой». Наконец я нашла в себе силы, чтобы сказать это, хотя и понимала, какую же боль они причинят, практически такую же они причинили и мне, ведь мне было безумно хорошо рядом с Дереком, и если бы Том так внезапно не объявился, я могла бы даже быть счастлива рядом с этим спокойным и отзывчивым человеком, близким мне и по призванию, и по духу могла быть, но сейчас уже поздно было об этом думать. «Прости, Дерек, но у меня есть другой, я люблю его, и ты мне не нужен». «То свидание было замечательным, но это всего лишь свидание, так что не надо придумывать продолжение, прошу тебя, его не будет». Дерек от моих слов оцепенел, а я, воспользовавшись ситуацией, попыталась немного оттолкнуть его от себя, чтобы иметь возможность выйти из этой комнаты пыток. Уперевшись руками в его плечи, я с силой надавила на них, но Дерек тут же опомнился и схватил меня за запястье. «Вы столько лет прожили с Тессой вдвоем, кто мог появиться за 1.5 недели?» — спросил он, пристально вглядываясь в мои мокрые глаза, а я как могла пыталась избежать прямого взгляда. «Кейт, не надо ничего придумывать. Скажи мне наконец, что случилось? Обещаю, я помогу тебе». Но я еще сильнее надавила на его плечи, и его левая рука соскользнула с моего запястья выше, обнажив обмотанное бинтами предплечье. «Кейт, что у тебя с рукой?» «Ничего», — взвизгнула я, резко отдернув руку и прижав ее к груди, чтобы он не смог дотянуться до нее. «Ничего, я просто обожглась. Я ни за что не поверю, что целитель твоего уровня не смог вылечить обычный ожог», — уже немного раздраженно воскликнул Дерек, а у меня вдруг перед глазами промелькнула кухня коттеджа на побережье. Я стою у раковины и мою посуду, а Том вкрадчиво шепчет мне, что стало с богатеньким сынком могущественного клана, который посмел помечтать обо мне, увидев мою полуобнаженную грудь. Эти воспоминания мигом отрезвили меня, слезы как по волшебству закончились, и пришло осознание, что нужно было действовать тверже, если я хотела, чтобы у Дерека из-за меня не было проблем. «Это необычный ожог», — выдохнула я, закрыв на 1/2 минуты глаза, а затем распахнула их и абсолютно непроницаемо посмотрела в глаза напротив мягкого оливкового цвета. «Я меня задело ядовитое существо случайно, когда я решила искупаться в море, в феврале». «Кто тебя задел, Кейт?» — воскликнул Дерек, явно теряя последние крохи терпения, а вот мне с каждой секундой на удивление становилось спокойнее. «Кейт, я полжизни работаю с ядовитыми существами, дай мне посмотреть твою руку». «Я...» «Спасибо, я сама...» — процедила я, зло посмотрев на него, отчего он снова впал в оцепенение, а я смогла вырвать из его хватки и правую руку. «Я такой же целитель, как и ты, ничем, ты слышишь, абсолютно ничем не хуже тебя, и я могу помочь себе сама. Хватит считать, что я ни на что не способна, и хватит подставлять меня перед обом, я никуда от него не уйду, тебе ясно?» В моем голосе была такая злость, что Дерек явно потерял былую уверенность, а я гордо подняла голову, оттолкнула его от себя, чтобы у меня была возможность выйти из палаты, и проговорила: «Ты не знаешь, как и с кем мы жили все это время с Тессой, и не надо лезть в нашу жизнь сейчас. Просто забудь то, что было полторы недели назад, и оставь нас с Тесс в покое. Поверь мне, всем от этого станет только лучше». Напоследок, смерив его холодным взглядом, я уверенно открыла входную дверь и выскользнула в коридор, в котором неспешно прогуливались несколько пациентов в белых пижамах, а вдалеке, у лифтов, беседовали два целителя в лимонных костюмах. Не дожидаясь, пока опомнится мой бывший любовник, я гордо зашагала в сторону лифтов и лестницы, стараясь не обращать внимания на полный любопытства взгляд той самой медсестры, которая видела, с кем я шла по этому коридору 15 минут назад и даже куда. Но сплетни пережить было можно, мне было все равно на них, лишь бы они не дошли до одного крайне ревнивого человека, причем не оба. «Ну как, поговорили?» — ехидно поинтересовался Аб, едва я переступила порог родной целительской, уже без стука в двери робких слов. Я совершенно безжизненно посмотрела на него в ответ и прохрипела: «Поговорили?» А под моего опухшего лица так и присвистнул в тишине, а я, сделав вид, что не заметила этого, как ни в чем не бывало, добавила: «Что будем делать с этими недотепами из Хогвартса, Аб? Допустим, того чайника я еще расколдую, а вот деревце он уже цвести начинает, надо бы что-то делать, да побыстрее». «Не знаю, Кейт», — протянул он, а Тина, сидевшая за своим столом прямо напротив моего, молча следила за мной. «У меня есть одна мысль, надо будет завтра попробовать, да еще как следует поговорить с тем чайничком, что же он такого наслал в друга, до сих пор же не раскололся, паразит. Может, расселить их по отдельным палатам, от греха подальше? Мне и Лоис уже нажаловалась на них, хоть у них и нет палочек, но, да, думаю, так будет лучше», — согласилась я, сев на свое место, и открыла нужную мне историю болезни. «Я тогда сейчас выпью немного кофе и снова дойду до их палаты. Может, если поговорить с ними порознь, то они скажут что-нибудь интересное, а завтра мы уже за них возьмемся». «Да, Аб, конечно, Кейт», — протянул тот, а я буквально чувствовала кожей, как он и Тина неотрывно следили за каждым моим движением, но я старалась не обращать на это внимания и полностью погрузилась в работу. Весь оставшийся день прошел относительно спокойно. Я здоровалась с коллегами, с кем еще не успела увидеться за день. На вопросы об отъезде отвечала кратко и одно и то же: «Да, уехали на полторы недели на побережье, ребенку полезно дышать свежим воздухом, все хорошо, очень понравилось. Дерек до конца смены так больше и не попался мне на глаза, хотя, может, дело было в том, что я старательно избегала любой возможности оказаться в непосредственной близости от его отделения, а повязки на моей левой руке никто, кроме Дерека, также не знал, поэтому больше ко мне вопросов не было». И в 6 часов, когда моя смена в первый рабочий день подошла к концу, я переоделась в раздевалке на первом этаже и трансгрессировала в косую аллею, чтобы поужинать в кругу семьи и ответить еще на один довольно подробный допрос, хотя с другой стороны, я почему-то не сомневалась, что Тесса уже выложила Моргану все про наш отдых и про то, с кем мы его провели, поэтому и вопросов возникнуть не должно было, ну, разве что один. «И кто этот Том?» — спросил наконец Морган, когда мы все вместе поужинали в зале гиппогрифа, и Тесса побежала наверх собирать свои вещи, а мы с дедушкой остались ждать ее внизу за барной стойкой. В зале было, как всегда, шумно, людно, из разных сторон доносился смех и шепот разговоров, и я, окинув взглядом посетителей, посмотрела в выцветшие глаза Моргана и задала встречный вопрос: «А Тесса разве еще не все рассказала тебе?» «Тесса много что мне рассказала сегодня», — в своей ворчливой манере заметил он, так и просверливая меня взглядом. «Вот мне и стало интересно, что это за школьный друг такой, что-то я не припомню у тебя в друзьях по Хогвартсу парней с таким именем». Не скажу, что я докладывала Моргану о каждом своем шаге во времена учебы, но этот ворчун действительно знал всех людей, с кем я более или менее дружила, потому что они так или иначе появлялись у нас в кафе и были приглашены ко мне на день рождения летом, организацией которого в основном и занимались как раз Морган с Демоном. Том же выпустился намного раньше, чем между нами с Морганом установилась почти родственная связь, так что он и не мог узнать о моем брате, друге, Господи, кем мы только не притворялись друг другу раньше на людях, и теперь, похоже, это все вернется. Он старше меня и раньше окончил школу, — немного подумав, ответила я и даже не соврала. Мы не очень много общались в Хогвартсе, Потом он уехал, а сейчас вернулся, и мы снова начали общаться. Морган еще немного пристально посмотрел на меня, а я спинным мозгом чувствовала, что он догадался, что это был очень, очень сокращенный рассказ о наших взаимоотношениях. Но я, понятное дело, больше ничего рассказывать не собиралась, а Морган, прекрасно зная, что я порой могу быть даже упрямее его в некоторых принципиальных вопросах, отвел наконец от меня взгляд и, достав из кармана мантии свою любимую трубку, принялся набивать ее табаком. «Все ясно», — закурив, протянул он. «А ты не хочешь познакомить нас, раз у вас теперь такие тесные отношения, что вы все вместе отдыхаете?» Недовольство и настороженность Моргана можно было ощутить руками, настолько они были выражены, и с одной стороны, он имел полное право на них, а с другой, Морган не знал всей картины, и не надо было ему все знать, так было безопаснее. Поэтому я с тяжелым вздохом слегка повернулась к нему и сказала: «Морган, у нас с ним все еще не настолько серьезно, мы просто провели немного времени вместе, раз выдалась такая возможность, но это ничего не значит. Вот если он сделает мне предложение руки и сердца, тогда я вас обязательно познакомлю, а так, я специально выбрала именно такую формулировку, потому как знала, что Том точно никогда и ни за что не решится связывать себя узами брака с кем-либо, это было явно выше его достоинства, а меня он и так привязал к себе тесной меткой, и никуда я от него уже не денусь, даже без кольца на пальце. Поэтому и повода для официального знакомства с родственниками явно не намечалось, и это было неплохо, это было замечательно. Ничего не значит?» Подняв кустистые брови, переспросил Морган, а я от возмущения в его хриплом голосе сразу поджала губы. «Тесса целый день только и говорила о твоем Томе, она его чуть ли не за отца считает, а ты мне говоришь, ничего не значит. Подумала бы хоть немного о дочери, как ей, а я и подумала». Не выдержав, воскликнула я, и на нас даже повернулись люди, сидевшие за ближайшими к барной стойке столиками. Смутившись, я тут же замолчала, а когда на нас перестали глазеть, тихо добавила: «Я думаю о Тессе постоянно, каждую минуту, я живу ради нее, и не смей меня попрекать тем, что я о ней не беспокоюсь. Но я, Морган, пожалуйста, не дави на меня, придет время, и ты все узнаешь и со всеми познакомишься, но я не хочу так сильно торопить события. А Тесса просто слишком впечатлительная, она и после знакомства с Дерком неделю про него говорила, так что не надо преувеличивать. Только я упомянула Дерка, как у меня перед глазами сразу всплыло то отчаяние, написанное на его лице, когда я его оттолкнула сегодня с утра, и мне стало еще противнее, чем от мысли о возможном знакомстве Моргана и Тома. Морган же снова внимательно пригляделся ко мне и вдруг проворчал: «А кстати, давненько я не слышал про этого Гампа. Тесса вскользь упомянула, что вы недавно все вместе ужинали у вас дома, а потом играли весь вечер. Но на море отдыхать ты почему-то поехала с этим Томом, даже меня не предупредив». От этих слов я так и закатила глаза, а затем обреченно закрыла ладонью лицо, а Морган выдохнул облачко табачного дыма и ехидно добавил: «Что, Кейт, у кого-то на третьем десятке появилась бурная личная жизнь?» «И не говори», — протянула я, не зная, как выпутаться из всего этого кошмара. «Смотри, как бы из-за твоих интриг не дошло до дуэли между этими двумя за твою руку и сердце». Тихо рассмеявшись, прохрипел Морган, а у меня от этой фразы волосы зашевелились на голове от страха. Целитель против боевого мага, как выразился Том, у Дерка не было ни одного шанса против такого сильного противника, и при мысли, что именно мой школьный друг мог сделать с потенциальным соперником, мне сразу резко поплохело. Морган же, заметив мое выражение лица, вопросительно уставился на меня, но тут по лестнице за его спиной сбежала Тесса, и я, глубоко вдохнув, нацепила на лицо маску беззаботности, засунув свои страхи куда подальше. «Мама, мама, я все!» — радостно воскликнула Тесса, подбежав к нам и крепко обняв Моргана. «До завтра, дедушка! До завтра, мое сокровище!» — широко улыбнувшись, с хрипотцой в голосе проговорил он, а затем снова вопросительно посмотрел на меня, и я, сглотнув, сказала: «Потом поговорим, Морган, нам уже пора, день был тяжелый, до завтра!» И, поднявшись на ноги, я тоже приобняла его и легко поцеловала в колючую щеку. «До завтра, Кейт», — кинул он, и я, взяв за руку дочь, направилась к выходу из гиппогрифа, чтобы трансгрессировать к нам домой, а в душе вдруг зародился вопрос, ждал ли нас там кто-нибудь или нет. Слава богу, с облегчением выдохнула я, увидев с утра на своем белье расползавшееся ярко-красное пятно. Да, прожив 7 с лишним лет с полным отсутствием личной жизни, я уже и забыла, какое же это счастье, женские дни. До этого ничего, кроме раздражения, они во мне не вызывали, а теперь я была готова молиться всем известным богам, лишь бы они у меня были. Как же круто изменилась моя жизнь за последние 2 недели. Новость о месячных настолько меня обрадовала, что я была готова запеть в голос, стоя на кухне в домашней одежде и готовя завтрак Тессе, ведь это значило, что мое чудодейственное зелье сработало, и мне не надо было читать кое-кому лекцию о контрацепции и разбираться с вопросами отцовства возможного ребенка, поскольку именно в этот месяц партнеров, как назло, было несколько. А еще на дворе было воскресенье, а так как я отдежурила ночь в четверг, то сегодня у меня был законный выходной, который я могла полностью посвятить дочери, что, несомненно, добавляло радости. Но самым радостным было то, что я уже 5-е утро подряд просыпалась одна в своей постели, и никто не мешал мне собираться с утра на работу, никто не язвил и не ставил мне условий, и это было прекрасно. Тесса проснулась около 9 утра, как обычно она вставала в выходные, и я к тому времени уже успела приготовить завтрак, переодеться и прибраться в квартире. А когда мы сели с ней за обеденный стол, то в окно неожиданно постучали. Повернувшись, я немного удивленно уставилась на незнакомую мне серую сову, но та еще раз настойчиво постучала в окно, как бы говоря, что ошибки не было, и нужные ей адресаты были именно здесь. Но не успела я отвязать от лапки почтальонши конверт с письмом, как к окну подлетела вторая, уже знакомая мне птица. «Сова тети Кэс!» — воскликнула Тесса, тоже узнав Алисту, сову Кассандры и Николаса. Я, уже давно ожидая от них новостей, отложила конверт от неизвестной птицы в сторону и принялась отвязывать от лапки Алисты письмо, а затем быстро распечатала его и жадно принялась читать. И как только я прочитала первые 2 предложения, то завизжала как ненормальная на всю квартиру, а Тесса крайне взволнованно посмотрела на меня. «У тети Кэс родился мальчик», — сообщила я ей, и та сразу радостно захлопала в ладоши. «Вчера вечером, когда мы были у дедушки, надо же, честно говоря, Кассандра должна была родиться дня на день, и я даже начала беспокоиться, что она переходит срок, и роды пройдут с осложнениями. Вообще, я предупреждала ее, чтобы она написала мне в любое время дня и ночи, как только начнутся схватки, и я сразу прибуду к ней, но в письме дальше она написала, что в этот раз все произошло настолько быстро, буквально за несколько часов, что она даже опомниться не успела, как у нее на руках уже был новорожденный сын. Счастливое событие случилось в 7 вечера, как раз когда Николас пришел с работы, поэтому она не стала дергать меня, как она выразилась в письме, и они решили оповестить всех близких с утра, когда молодые родители уже отдохнули и пришли немного в себя. Вообще, в Англии были довольно распространены домашние роды, хотя я этого все никак не могла понять, а у волшебников даже роддома специального не было, и все ведьмы рожали дома, видимо, надеясь на природную удачу. Хотя я тоже рожала в больничном крыле, под присмотром школьного целителя, а не профессиональной акушерки, так что пора было мне уже смириться с таким порядком вещей. Но за Кассандру я была безумно рада, ведь теперь она была счастливой мамой 2 замечательных мальчиков, и она даже звала нас с Тессой в гости завтра вечером, чтобы показать 2-го сына. Конечно, перед этим походом надо было серьезно поговорить с Тессой, чтобы она вела себя тихо в присутствии новорожденного и не разболтала лишнего про Тома, потому как Кассандра отлично знала моего школьного друга и быстро бы смекнула, что к чему, а мне этого не хотелось. Мне хотелось, чтобы все было по-прежнему, пусть это по-прежнему и было лишь иллюзией. И мне не хотелось афишировать изменения в своей личной жизни, потому что за этим последует вопрос о смене социального статуса и замужества, а мне на это было абсолютно нечего сказать. Это был тупик, который даже объяснить толком было невозможно. Но даже мысли о Томе не смогли перебить моего радостного настроения, и я, оставив Тессу завтракать на кухне, побежала в гостиную, чтобы написать ответное письмо, пока Алиста не улетела. И я уже почти дописала последние строчки письма, в котором обещала прийти завтра с поздравлениями и подарками, как в прихожей послышался какой-то шум, а потом истошный крик Тессы. «Том!» Поняв, кто к нам явился чудесным воскресным утром, я так и закатила глаза, а через секунду дверь в гостиную открылась, и на пороге появился и сам обладатель этого чудесного имени, крепко держа на руках Тессу. «Доброе утро, Кейт!» Как ни в чем не бывало, поздоровался он, прошагав внутрь гостиной. Я же хмыкнула про себя, а затем широко улыбнулась, вежливо сказала: «Доброе утро, Том!» И, взяв из чернильницы перо, дописала-таки письмо, а моя улыбка стала еще шире. «Надо же, какие вы обе счастливые!» — усмехнулся Том, внимательно присмотревшись ко мне. «Неужели так рады моему приходу, или случилось что-то еще?» «У тети Кэс родился мальчик!» Тут же воскликнула Тесса, а я аккуратно вывела свою подпись в самом конце письма. «У профессора Трависа и профессора Доусона родился второй сын», — пояснила я, поскольку Том явно не понимал, о ком шла речь, и недоумение на его лице мигом сменилось озарением. «Вот как, и я так понимаю, это ей ты пишешь в такую рань ответ?» «Да, что ж, добавь и от меня пару строчек, я действительно очень рад такой новости». «Места уже нет», — невозмутимо ответила я, быстренько запечатав письмо в конверт, хотя я нисколько не сомневалась, что Том понял, что это была всего лишь отговорка. В письмах я не любила растекаться мыслью по бумаге, поэтому редко когда исписывала полностью хотя бы один листок. «Но я обязательно передам ей твои поздравления устно завтра вечером. Тесса, ты пойдешь со мной поздравлять тетю Кэс и дядю Ника?» «Да-да, пойду». Тут же обрадованно воскликнула Тесса, а я с широкой улыбкой на лице встала из-за стола и направилась на кухню, чтобы привязать письмо к лапке Алисты, которая терпеливо дожидалась ответа, сидя на подоконнике. Том же с Тессой на руках направился за мной, а когда сова улетела, то широко улыбнулся Тессе и спросил: «У вас с мамой были на сегодня какие-нибудь планы?» «Дедушка сегодня пойдет в банк разбираться с этими противными зелеными скрягами, потому что эти жулики обманули его на процентах, а мы с мамой собирались в парк покормить птичек». У меня от слов Тессы волосы поднялись дыбом, поскольку Морган, судя по всему, уже не стеснялся в выражениях в ее присутствии, а Том рассмеялся моему выражению лица и с напускной серьезностью поинтересовался: «А меня вы с мамой возьмете кормить птичек в парке?» «Возьмем!» — воскликнула Тесса, захлопав в ладоши, а потом повернулась ко мне и с абсолютно чистой детской невинностью спросила: «Правда, мам?» «Конечно!» — улыбнувшись, ответила я: «Только сначала приведи себя в порядок, а потом мы все вместе пойдем в парк, хорошо?» Том опустил Тессу на пол, и та моментально помчалась переодеваться в свою комнату. Я же, припомнив, чем закончился наш последний разговор, хмыкнула и с гордо поднятой головой принялась собирать остатки хлеба и старого печенья из хлебницы, чтобы было чем кормить птичек, абсолютно игнорируя незваного гостя. Том, почувствовав, что я все еще обижена, молча понаблюдал за мной, а когда Тесса прибежала к нам полностью одетая, я снова нацепила на лицо маску беззаботности, и мы пошли гулять в парк.